Глава 15. Последняя. С тех пор, как Ален сообщил, что успешно провел операцию по освобождению Карин, прошло 3 года. 3 года полных невыносимой неопределенности и тяжелых подозрений. Я закончил полицейскую академию с отличием. Вошел в элитный отряд быстрого реагирования по спасению заложников. Стал лучшим на потоке, но так и не получил ни единой весточки от Карин. Частично моя практика была связана с наркоотделом СПТ, и в те моменты, когда я видел наглую, довольную рожу Алина, клянусь, хотелось врезать. Мне казалось, что муж сестры подставил меня. Он дал мне так мало информации, что я даже не мог быть уверен, что Карина жива. Тогда, после операции, он сказал: «Все в порядке. Теперь твоя очередь выполнять обещание. Учись, выцарапай себе курочку за 3 года, а там посмотрим». Мне хотелось на него наорать, оттаскать за грудки и потребовать подробнейших объяснений. Но при любой попытке надавить этот нахал отвечал: «Тайна следствия, ничего не могу рассказать». У меня зубы сводило судорогой от этой дежурной фразы. В тот день, когда СМИ объявили, что некая Карина Фирсова, бывшая подельница так называемого барона Веги Эдгара Рудковского, скончалась после дачи показаний прямо в больнице, я чуть не умер от разрыва сердца. И таки подкараулил зятя дома у сестры и с порога вмазал ему, когда тот, довольно насвистывая, спросил у Мирослава, что на ужин. Шварх. Скандал разразился знатный. Этот, слов на него не хватает, еще и засмеялся, высказав мне, что я дурак. А потом прибежала Мирка и, вместо того, чтобы встать на мою сторону, раскричалась, что мы разбудили Бажен. В общем, в тот вечер досталось нам обоим. Я медленно сходил с ума. Нужно было хотя бы маломальское подтверждение, что Карина жива и не мучается в тюрьме из-за меня, на что Ален всегда отвечал одинаково: «С ней все в порядке. Занимайся учебой или сходи с другой девушкой на свидание». Да как с ней может быть все в порядке, если за все время она не послала ни весточки? За последние предложения о других девушках Алина и вовсе хотелось убить. Останавливало лишь то, что не факт, что меня посадят в одну камеру с Кариной. Все 3 года в каждой проходящей мимо девушки я искал черты Карины. Ее темные волосы, глубокие карие глаза. Ежеминутно я заглядывал в лица незнакомок, пытаясь найти Карину. А вдруг она уже на свободе? Вдруг встретила кого-то, кто заменил в ее сердце меня? Эти мысли были невыносимы. Спасало, пожалуй, то, что в полицейской академии училось очень мало представительниц прекрасного пола, кого я мог разглядывать ежедневно. А учебы нагружали так, что было не продохнуть. Сегодня минуло ровно 3 года, как мы с Алином заключили договор. Я выполнил свою часть сделки и, держа свеженькую корочку полицейского танурга в руках, метался вверх и вниз по центральной лестнице офиса СПТ. Ален попросил здесь его подождать, но я был намерен все ему высказать от и до. Смазать все шестеренки маслом, как говорят на танурге. Вселенная, если окажется, что она все-таки мертва, я его убью. Подумал с горечью, отправляя 10-й вопрос Алену, где его швархи носят. Да, конечно, он начальник отдела и большая шишка. Но в последнее время мы стали общаться, как старые друзья. Так сильно нас сблизила любовь к Мирке и Бажене. Хоть что-то действительно хорошее произошло со мной за эти годы. С ума сойти. Я стал дядей. «Молодой человек, подскажите, а где здесь офис системной полиции?» — послышался мягкий, приятный голос. Эффектная блондинка с миловидными чертами лица, ярко-голубыми глазами и по-современному короткой стрижкой остановилась напротив. «С охраны, что ли? Тоноршки вообще по-другому выглядят. Там». Махнул я рукой и отвернулся. Космический астероид, но как можно не заметить вход в здание СПТ, стоя на центральной лестнице этого самого здания? «Молодой человек, я бы хотела с вами познакомиться». «Извините, не интересует. Я в отношениях». «А я все-таки хочу познакомиться», — продолжала напирать настойчивая незнакомка. «Меня зовут Лиза». Она бодро обогнула меня по ступенькам и встала на одной выше. Мой взгляд на мгновение завис на пуговке, которая с трудом сдерживала полы рубашки с коротким рукавом. Должен признать, что такую аппетитную грудь я видел лишь у одной женщины. «Никита, о чем ты думаешь?» «Сейчас спустится Ален, у тебя важный разговор». Дал себе мысленную оплеуху и перевел взгляд выше. «Уважаемая Елизавета, как я уже сказал, меня не интересует знакомство. Начал я и завис, как заглючивший робот». Незнакомка улыбнулась, а у меня все мысли вышибло крейсерским залпом. В глазах задвоилось. Сердцебиение гулко отдалось в ушах. Лиза была одновременно похожа и не похожа на Карину. Волосы светлые, глаза голубые, черты лица другие, но при этом улыбалась она точь-в-точь, как Карина. Да и фигура, талия, грудь. Я совершенно точно трогал эту девушку, я ее знаю. Я сглотнул слюну, чувствуя головокружение. Не может быть. Или может? Дайте угадаю. Тем временем еще шире улыбнулась Лиза и прикусила губу, делая вид, что раздумывает. Мне кажется, что вас зовут Никита. Вам 23 года, и вы закончили полицейскую академию. А еще ваши отношения на расстоянии не очень успешны. И вы не будете возражать, если я приглашу вас на свидание. Скажем, на просмотр романтической комедии с домашними пирожками. Ее глаза смеялись. Она! Это была она! Лиза Карина игриво провела рукой по моей груди и вдохнула в воздух у самой шеи. Мой разум боролся с шоком, пытаясь уложить все в голове. А девушка тем временем вдруг тихо призналась. «Как я скучала по твоему запаху, ты не представляешь». Крепко обняла, провела носом вдоль моей скулы и отстранилась, так и не поцеловав. «Так ты пойдешь со мной на свидание?» Тихо спросила она уже без флирта, с надеждой. «Или у тебя действительно кто-то есть?» Я смотрел в такие знакомые и незнакомые глаза одновременно, голубые. Я и раньше видел в них океан, и теперь он ощущался еще сильнее. Линза, получается. А лицо? Операция, видимо, чтобы не нашли. Те, кому Эдгар из-за решетки мог бы передать заказ. Волосы. Но они просто красятся, само собой. А вот кожа у Карины всегда была очень светлой. Нетипично светлой для тоноршки. Но так подходящей ее новому образу. Я судорожно вздохнул. «Ты в моем сердце всегда была и останешься единственной». Слова сами вырвались из меня. «Нет никого, кто бы мог занять твое место. Никогда не было». Она улыбнулась слегка, смущенная и счастливая, как будто внутри нее развернулась маленькая вселенная, полная света и тепла. Эта улыбка снилась мне долгих 3 года. «Но я не пойду с тобой в иллюзион». «Нет». На лице Лизы Карины отразилось изумление. Но прежде чем она что-то надумала, я опустился на одно колено и достал бархатную коробочку из кармана брюк. Это кольцо я купил еще на Веге, будучи студентом архитектурного. Впервые тебя увидев, я подумал, что когда-нибудь ты станешь моей женой. Я любил тебя каждую секунду, каждую минуту нашей разлуки. И моя любовь только крепла с каждым днем. Окажи мне честь. Выходи за меня замуж. Такие родные глаза заблестели от слез. Несколько секунд Лиза Карина молчала, кусая губы, но так ничего не произнесла. За эту временную петлю я успел себе надумать все ужасы, которые только можно вообразить, вплоть до того, что эта девушка любит Эдгара. Собственное сердце билось так громко и часто, что оглушало. Губы девушки произнесли что-то длинное, а я... Каюсь, слишком разволновался. «Прости, что ты сказала?» «Да, Вселенная, да. Но какой же ты дурак? Кто же так предложение делает? А если я за 3 года изменилась в худшую сторону? Если у меня кто-то был, и я тебя обманывала? А вдруг на этом месте оказалась другая девушка? Швархник, а если я вообще меркантильная особа, которая узнала твою историю? И просто хочет стрясти денег с успешного полицейского тонорга. Она почему-то плакала, приводила все новые аргументы, почему мне ни в коем случае нельзя на ней жениться. Я улыбался, как последний дурак, чувствуя, что еще никогда не был так счастлив. «Хорошо», — ответил я, пребывая в полной прострации. «А если у утилизатора повторю свое предложение? ты его примешь?» «Ну, конечно же, да, Ник», — засмеялась Лиза Карина в ответ и все-таки надела кольцо. Ее смех звучал как музыка, и в этот момент весь мир казался идеальным. Это был момент, которого я ждал долгих 3 года. Где-то на небосводе зажглась первая звезда. И я знал, что это начало нашей новой жизни. Теперь вместе. Конец. Читала Наталья Фролова.